Дух человека на вершине. Мужчина и женщина слышат, что в новом творении Бога им предначертано обладать землей, что интересно после того, как они ее наполнят. Эта идея стала предметом широкой критики, не в последнюю очередь из-за ее развития в следующем стихе, наделившем первых людей правом властвовать над рыбами, птицами и над всяким животным. Те, кто уверяет, что высшего места достойно нечто иное, возвышают свой голос против духа, запечатленного в этих словах, и склонны считать, что превозносить, прославлять и почитать нужно вовсе не мужчину и не женщину в их отношениях с Богом. Обратим внимание на то, как высказался по этому поводу профессор истории Лин Уайт, и процитируем его знаменитое эссе «Исторические корни нашего экологического кризиса» 1967 год. Христианство, особенно в его западной форме, самая антропоцентрическая религия, которую видел мир. Уже во втором столетии Тертуллиан и святой Ириней Леонский настаивали, что когда Бог создавал Адама, он уже предвосхищал образ воплощенного Христа, второго Адама. Человек разделяет в большой мере превосходство Бога над природой. Христианство на абсолютном контрасте древнему язычеству и религиям Азии, кроме, возможно, зороастризма, не только установила двойственность человека и природы, но также и настояла, что это воля Божия, и что природа должна эксплуатироваться человеком до его собственного конца. В старину каждое дерево, каждый поток, каждый холм имели собственного духа места, доброго духа опекуна. Эти духи были не похожи на человека. Кентавры, фавны, сирены, русалки демонстрируют их двойственный облик. Человек и животное. Перед тем, как срубить дерево, выкопать шахту в горе или поставить запруду на ручье, важно было умиротворить дух, отвечающий за данный объект, и поддерживать его в этом умиротворенном состоянии. Разрушая языческий анимизм, христианство позволяло эксплуатировать природу в состоянии безразличия к чувствам природных объектов. В чем нас стремится уверить Уайт? В том, что возвышать всего лишь человека аморально, в том, что на первое место нужно поставить не мужчину и женщину, не общество и не благополучие людей, а не определенный термин «природа» или, что хуже того, окружающая среда. Такие возражения, теоретически сделанные от имени природы, на первый взгляд красивы, и в них слышны даже отзвуки альтруизма и смирения. С чего бы человеку, этой эволюционной случайности, бесцеремонно занимать авансцену? Но на самом деле они несут в себе совершенно противоположный смысл. Если возвысить природу над человеком настолько, что трансцендентный дух появится у любого ручейка, то и мужчина, и женщина, и ребенок в силу необходимости окажутся ниже нее. В идеальном представлении это, видимо, должно вести к тому, что люди по достоинству оценят чудеса природы. Однако на деле исход слишком часто оказывается другим, и уже самим людям уделяется не больше внимания, чем сорнякам или крысам. Эта перестановка ценностей дает возможность не для владычества над землей, а скорее для эксплуатации тех, кого ставят на один уровень с низшими формами жизни. Причем эксплуататорами становятся люди именно такого сорта, которые вечно выходят на первый план, чтобы обратить подобное преимущество во зло. Подобные моральные отповеди слышны и от тех, кого раздражают указания «наполнять землю», «плодитесь и размножайтесь». Книга Бытия, глава 1, стих 28. Впрочем, оно звучит в очень особенном контексте. Эти слова вдохновлены духом, уже призвавшим в бытие упорядоченный мир, который хорош и весьма хорош. И этот мир становится все лучше, причем не в последнюю очередь при помощи людей. Это означает, что все наши инициативы, направленные на сотворение и в том числе создание семьи, должны носить восполняющий характер, как ясно говорится в упомянутом стихе и подразумевается в предшествующих. Здесь наиболее правдиво отражен дух Создателя. Владычество людей над землей должно быть неистощительным. Пусть даже смысл этого слова слегка подпорчен с его ассоциацией с идеологическим насилием, хорошее должно стать еще лучше. Нашу планету нельзя эгоистично превращать в бесплодную пустыню, поскольку в свете этой стратегии указание плодиться и размножаться покажется бессмысленным практически моментально, если мерить прогресс поколениями. Поэтому Адам, первый человек, и призван возделывать и хранить вечный сад. Книга Бытия, глава 2, стих 15. Названный Эдемом, обильно орошаемое место, и раем, или парадизом, сад, огражденный стеной. Это оптимизированная окружающая среда, тонкое равновесие, установленное между материальным миром и общественным устройством, которое лучше всего позволяет каждому человеку и, более того, каждой паре и впоследствии семье отделить себе часть творения, а затем трудиться и жертвовать, чтобы сделать ее частью упорядоченного мира, который хорош и хорош весьма. С этим плодотворным и дальновидным отношением согласуются и последующие библейские предписания «оставлять землю в покое». Книга Исход, глава 23, стих 11. «И заботиться о рабочем скоте. Праведный печется и о жизни скота своего, сердце же нечестивых жестоко». Книга притчей Соломоновых, глава 12, стих 10. «Не заграждай рта валу, когда он молотит». Второзаконие, глава 25, стих 4. «А день седьмой — суббота Господу, Богу твоему. Не делай вон их никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой». Книга Исход, глава 20, стих 10. Последний фрагмент особенно впечатляет. В нем говорится, что отдых нужно давать даже тем, над кем легко властвовать, превышая свои полномочия. Эти принципы заботы отражают еще более глубокую идею, пронизывающую весь свод библейских текстов. Идею, которая гласит, что именно благодаря наивысшим нравственным усилиям реки живой воды становятся столь полноводными, что могут превратить даже пустыню в цветущий сад. Кроме того, слово «владычествовать» не означает «всецело поглощать» и анафема всем тем, кто уверяет в ином. Божественное неизменно противится деспоту. Книга Исход, главы с 7 по 14. И устами пророка предупреждает о том, что даже правление благосклонных царей таит в себе угрозу. Первая книга Царств, глава 8, стихи с 10 по 18. Более того, Бог представлен, определен как дух, карающий великих людей и даже архетипических предводителей народа, если те поддаются искушениям и прибегают к принуждению и насилию. Книга Чисел, глава 20, стих 12. Завершающий штрих, конечно же, добавляют примеры сперва Иова, а затем Христа, о которых мы подробно поговорим в предстоящей аудиокниге. И тот, и другой отказываются от силовых решений даже в самых провокационных и отчаянных ситуациях. Владычество — это не повелевающий контроль, а придание всему должной ценности, распределение всего по правильным местам, в иерархическом порядке, призванное установить приоритеты внимания и действия и сделать так, чтобы мир перестал пребывать в состоянии хаоса или простого обилия потенциальных возможностей. Факт этой ответственности особо подчеркивается во второй главе книги Бытия, в рассказе о второй части творения, где Бог сперва образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. Книга Бытия, глава 2, стих 19. Этот стих явно подразумевает, что сотворение, предпринятое Логосом или Словом Божьим, каким-то образом оставалось незавершенным до тех пор, пока дальнейшее различие не провел человек, чье решение в таких вопросах, как ни странно, представляется окончательным. «И чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей, и нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым». Книга Бытия, глава 2, стихи 19 и 20. Адам властвует и нарекает имена. Это действие человеческого сознания, и, может быть, даже его суть. Причем, если учесть зависимость бытия от этого сознания, поскольку без него бытие непредставимо и даже невозможно, тогда сознание — это суть того, что лежит в основе бытия. Это божественный создатель, сотворивший все. Это невыразимая действительность, от которой зависит вся проявленная реальность. Вероятно, это слово, о котором книга Бытия и намного позже апостол Иоанн говорят как о бывшем в начале. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 1. Герой, дух Адама, созданный по образу духа, сотворившего мир, это активный процесс властвования и наречения имен, это присвоение ценности, благодаря которому становится возможным восприятие, смысл и даже само существование. Он извечно противостоит первозданному хаосу, вводам и пустоте, над которыми движется Дух Божий. Это обилие возможностей, пока еще бесформенное, Великая Мать, Матрица, из которой является действительность. Это первоматерия, из которой изначально создано все осязаемое и реальное. И все это создается героем. Поэтому крайне важно то, что у людей, сотворенных Богом, есть одновременно несомненное и жизненно необходимое занятие, поистине важное даже в космической схеме.